Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Допустим, я могу есть сырую картошку, это очень хорошо, и поэтому я могу уделить хотя бы 100-150 граммов хлеба для Веры Леонидовны из своей пайки. Но это не то, что ей надо. Ей нужна также картошка, турнепс. Но как их пронести через вахту? О том, чтобы спрятать где-нибудь под одеждой, и думать нечего. Ведь солдатам из псарни тоже не сладко живется, и то, что они у нас находят, забирают себе, а поэтому шмонают с особым остервенением. Но голь на выдумке хитра. Изобретение мое было проще Колумбова яйца. Крышка от консервной банки, пробитая гвоздем, превращается в терку, а несколько кусочков марли, на нее в цехе нашивали вату в шапке, превращается в мешочки. Работая, не разгибая спины, на копке картофеля я уходила далеко вперед, после чего можно было присесть и отдохнуть немного, пока меня догонят выбиральщицы. 3-4 женщины, выполняющие более легкую работу, они выбирали картошку из земли в ведра, а затем сыпали в мешки. Ну а я свой отдых использовала так. Накопав про запас большую делянку, присаживалась отдыхать и принималась за дело. Обтерев картофелину, я натирала ее на самодельной терке, отжимала сок и выпивала его, а мезгу складывала в мешочки, понемногу в каждый, так, чтобы он оставался плоским, и рассовывала их под одеждой прямо на тело. Весь день я находилась как бы в компрессах. Откладывать эту процедуру на последний час работы было рискованно. К вечеру псари особенно внимательно на нас смотрели, чтобы облегчить себе задачу шмон. И как ни щупали меня на вахте, ни разу я не засыпалась. Пожалуй, грех утверждать, что Бог мне помогал. Как-никак это была кража. Тут уместнее было бы обратиться к языческому богу, покровителю торговли и кражи Гермесу. Но, так или иначе, совесть у меня была чиста. Зато как радовалась Вера Леонидовна! Со слезами на глазах она прижимала к груди мокрые теплые мешочки с почерневшей мезгой, в которой заключалась жизнь ребенка и надежда матери. Все же, может быть, не Гермес мне помогал. Вера Леонидовна чувствовала себя с каждым днем лучше и становилась увереннее в том, что ребенка она всем чертям назло сохранит. Как-то Тамара Камнева сделала мне замечание за то, что я так долго хожу в поле и ни разу не отдала колым бригадиру Мадаминову из тех овощей, что я приношу в зону. Я очень удивилась и сказала, что себе самой я ни разу ничего не приносила. Когда удается принести овощи, то даю их приятельнице, беременной, очень истощенной и находящейся на краю гибели. Мне казалось, это так просто понять. Кажется, она мне не поверила. Она была любовницей бригадира, и, собственно говоря, ее норму 50 шапок просто раскладывали на других, а она шила на машинке налево и заработок делила с Мадаминовым. Однако она не хотела признать свою близость с бригадиром, и когда стелила в цеху под столом постель на двоих и говорила: «Вы, Фроси, не подумайте чего-нибудь, мы с ним как брат и сестра, он такой благородный, деликатный, это такое утешение знать, что у тебя есть бескорыстный друг». Я никак не могла взять в толк, почему все ржали, как лошади, когда я утверждала: «А не просто как брат и сестра, иметь бескорыстного друга — это такое утешение». Как-то вечером мне объявили: «С завтрашнего дня ты у нас не работаешь. Ночью отдыхай, а утром в 7 часов выйдешь на развод». Чего и следовало ожидать. Разумеется, Мадаминов не то что Витюшка Рыбников. Тот за Колымом не гнался. Впрочем, я не имела права обижаться, хоть и работала с двойной нагрузкой, но за эти 3 месяца значительно поздоровела. Я была худа, очень худа. Но это уже не была худоба, наводящая на мысль о привидении. Имела ли я право находиться не там, где, выбиваясь из сил, работали тысячи и тысячи таких же, как я, заключенных? Пришлось опять поселиться в бараке Феньки Бородаевой. Опять полная невозможность раздеться, разуться, подсушить одежду и обувь. Опять надсадная брань, густым облаком висящее в воздухе. Мое счастье, что я умею работать и любую работу способна полюбить. Когда стараешься усовершенствовать старые пути и изыскивать лучшее, каждая работа становится творчеством, а творчество — синоним радости. И все ж очень уж безрадостной и мучительной была работа строителя в ту зиму 1943-44 годов. Самая мучительная — это процедура доставки рабочей силы к месту работы. Утро еще темно, лишь яркие Юпитера на вахте режут глаза. Какой жуткий вид у всех этих худых, изможденных привидений, которые тянутся к вахте. Бригада за бригадой выстраивается по пять в ряд, в затылок одна за другой. Бригадиры с фанерами в руках выстраивают своих бригадников, сверяя наличное поголовье с тем, что значится в списке на фанерке. Нарядчики мечутся, проверяя готовность к выходу. Коменданты шныряют по баракам, выгоняя тех, кто не вышел, даже больных. Ведь врач имеет право освободить от работы лишь известный процент, а болеют доходяги не по процентам. Наша бригада подходит к первым воротам. Они открываются, и мы, построенные пятерками, входим во дворик. Ворота закрываются. Мы в своего рода шлюзе, где нас внимательно проверяют, осматривают, если надо, обыскивают, а иногда кого-то и уводят. Затем открываются те ворота, что выходят на волю, и опять нас пересчитывают. Мы во власти конвоиров. За всякое невыполнение приказания конвоя, шаг вправо, шаг влево, конвой применяет оружие без предупреждения, ясно? И мы должны были отвечать дружным хором «Ясно». Это «Аминь, рабов». Сколько доходяг поплатилось жизнью за попытку поднять на улице какую-нибудь корку, огрызок или окурок только от того, что голод заставляет забывать слова молитвы. До зоны оцепления площади в нескольких километров, на которых шло строительство военных заводов и жилых корпусов казарм, идти недалеко. Но эта прогулка была очень мучительная. Процессия растягивалась на целый километр, и трудно было перейти через железнодорожное полотно, по которому почти непрерывно следовали один за другим поезда с воинским снаряжением и материалами в огромных контейнерах американской упаковки с голубой звездой. Стоило остановиться, чтобы пропустить эти бесконечно длинные поезда, как опять начинался счет и пересчет всех рабочих, а когда он подходил к концу, опять появлялся эшелон. Наконец мы у ворот зоны. Тут нас считают в последний раз. Расходимся бригадами по объектам, каждый из которых обнесен колючей проволокой. Откровенно говоря, это строительство меня ошеломило своей грандиозностью и первобытностью. Куда ни глянь, здания еще недостроенные, но в них уже работа идет полным ходом. Груды мусора, горы строительных материалов и запах грушевой эссенции, столь свойственный заводам, изготавливающим боеприпасы. Бросались в глаза толпы людей, серые, худые, с землистыми лицами, все похожие друг на друга и каждый в отдельности на нелепое огородное чучело. Кое-где имелись транспортеры и лебедки, реже краны, но они стояли. Не то по причине неисправности, не то не были подключены к источнику питания. Наш объект — авиационный завод имени Чкалова. Там изготавливают моторы для самолетов. Эти моторы на особых установках проходят проверку, разумеется, без глушителя. Даже тот, кто далек от законов физики, знает, что звук — это колебание воздушных волн. Все кругом колеблется. Да как? Кажется, что стены качаются. Небо пляшет, и земля дрожит, как в лихорадке. Череп раскалывается, а мозг в черепе, как масло в маслобойке. Весь день объясняемся, как глухонемые. Да, рев моторов — это тоже своего рода пытка. Все стройматериалы даже на пятый этаж таскали мы по обледенелым трапам, довольно широким, в три доски. На боковых были прибиты планки, а средняя — гладкая, так как раствор даже на верхние этажи мы катали в железных тачках, и в мороз надо было гнать тачки бегом. Вместо перил — тонкие рейки или просто веревки — и движение по трапам в обе стороны, так что приходилось разминаться. Чаще всего я катала такую железную тачку с раствором. Вверх ее катить было очень тяжело, но вниз труднее и опасней, ведь навстречу шли люди с грузом, а на моих ногах были ЧТЗ — обувь на деревянных подошвах. Да, ЧТЗ-ухи стоят того, чтобы их увековечить в назидание потомству. Изготавливали их из старых автопокрышек Челябинского тракторного завода, оттуда и название — Челябинский тракторный завод ЧТЗ. А подметки прикрепляли деревянные. Было в них невероятно холодно и скользко, в довершение ко всему были они тяжелее, чем кандалы. В первые же дни я обратила внимание на одну девчонку, которую просто нельзя было не заметить. На вид было ей лет 18-20. Трудно было определить возраст, когда имеешь дело не с человеком, а с комком обнаженных нервов. Она тоже катала тачку с раствором, и каждый раз, когда она хваталась за ручки тачки, сердце у меня замирало. Хрупкая, с виду слабенькая, бледная от напряжения, Галя, казалось, рухнет на трапе или сорвется с него. На работе я с ней не сговаривала. Она была на пределе, и каждое слово могло вызвать взрыв или, что еще хуже, срыв, а на такой опасной работе это слишком рискованно. В зоне мы с ней находились в разных бригадах, в разных бараках и не встречались вовсе. Но даже на земле тесно, а в тюрьме и подавно. Так что мы все-таки встретились. А помогли этому клопы. В наших бараках производили дезинсекцию, морили клопов серным газом. И случаю угодно было, чтобы мы очутились рядом, ночуя в клубе. Когда я пришла, то скамейки и более теплые места на полу были уже заняты, но все же я устроилась неплохо. Рядом со мной не было щелей. Галя подошла, уселась возле меня на голый пол и заговорила так, будто мы только что прервали разговор. «Значит, тебя тоже обворовали?» «Пустяки, сапоги сразу украли, а больше у меня и воровать-то нечего». «А у меня была кофточка и юбка шерстяная. Приготовила на волю. Мне через 2 недели освобождаться. Вот их-то и украли. Из мужского барака, там, где урки. Их староста наказал мне передать. Пусть, мол, со мной переспит, и я велю отдать. Ну его». Тут она передернула плечами. «Мне лишь бы на волю. Не беда, что я в тюремной юбочке. Заработаю». И она гордо тряхнула головой. Тут я впервые заметила, что Галя — очень миловидная девочка с мягкими пепельного цвета волосами, карими глазами и правильными чертами осунувшегося лица. Но она как-то вся словно поникла, потемнела и, опустив голову, продолжала. «А если не выпустит, ну, тогда мне вообще больше ничего не понадобится». Мне стало ее жалко. У меня было немного стружек, которые я раздобыла в столярке. Я пододвинула стружки в изголовье, застелила своей байкой, затем скинула телогрейку, постелила ее на пол и сказала: «Холод здесь собачий, ложись рядом и укроемся вдвоем твоим бушлатом, вдвоем теплее». Она легла рядом, сбросила свой бушлат, и мы им укрылись. Откровенно говоря, я схитрила. В темноте она не заметила, что я ей уступила весь запас стружек и укрыла ее получше, стараясь своим телом согреть ей спину. Так мы лежали некоторое время. Вдруг Галя повернулась ко мне и заговорила. «Ты знаешь мою фамилию?» «Ну, знаю, Антонова». «Антонова Овсеенко. Ты, я слышала, из Румынии. Тебе это имя ничего не говорит. Так вот, я тебе скажу. Мой отец был нашим полпредом в Испании, то есть в Барселоне, в той части Испании, что боролась с Франко. Тогда было 2 столицы. У Франко — Севилья, а у республиканцев — Барселона. Мадрид как бы в стороне. Я была тогда совсем маленькой, но у нас так много об этом говорили, что я все-таки помню. Папа, он был очень хороший человек. Он делал все, что мог, но Муссолини и Гитлеру, то есть Италии и Германии, легче было помогать фашистской Испании, чем нам, коммунистической. Разве папа был виноват, что победил Франко? Нет, 100 раз нет. Но разве Сталин с чем-нибудь считался? Он всех и во всем подозревает. И всегда находит причину, чтобы погубить тех, кого подозревает. Если у кого-нибудь кругом успех и повсюду удача, как у Тухачевского и Блюхера, значит, они собираются его спихнуть с престола. А если неудача, значит, нарочно. Желают, мол, расшатать его устои. Одним словом, все и всегда виноваты, а виновным нет пощады. И обвинений не предъявляет, и оправданий не выслушивает. Он жесток и беспощаден. О, до чего же безжалостен и жесток! Тут она начала так метаться, что я едва успевала ее укрывать бушлатом. Это неправда, что его расстреляют. И брата. Приговор был вынесен, но не приведен в исполнение. Папа и брат оба живы, они в Караганде. У папы нет права переписки, но я два раза получала от него записки. Ведь есть добрые люди среди тех, кто нас угнетает. Папа упросил, и кружным путем я дважды получала от него весточки. Я его почерк знаю. Говорят, мама умерла в тюрьме от горя. Это я узнала еще тогда, когда была в детдоме. Но от горя не умирают, ведь я-то жива. Умерла она от истощения и болезни. Она всегда была слабого здоровья. Я говорю, когда была в детдоме, но это был особенный детдом. Там были такие, как я, дети репрессированных родителей. Сколько их тогда было, таких детей, в 37-38? Но к нам добавили трудновоспитуемых, врожденных кретинов и малолетних преступников. Все эти категории так перетасованы, что ничего нельзя было понять. Потом была комиссия, которая отделила слабоумных в спецшколы, а всех остальных — в колонию. Как я плакала! Да не я одна, а все дети. Но что мы могли доказать слезами? Вот и оказались малолетними преступниками, не совершив преступления. Мы ждали, вот исполнится нам по 16 лет, дадут паспорта и пойдем в ремесленные училища, ФЗУ, в мастерские. Я хотела быть токарем по металлу, фрезеровщиком. И вот исполнилось мне 16 лет. Меня вызвали, оформили. Я так радовалась. Оказалось, перевели в тюрьму. Якобы в малолетках я плохо себя вела. Весь год я работала и училась, а как исполнилось 17, так сюда, до особого распоряжения. Потом сказали 2 года. Она кинулась ничком и застонала. Я не могу больше, не могу. Мне 13 лет не было. Я была ребенком, имела право на детство. А так кто я? Сирота, у которой отобрали живых родителей. Преступница, которая не совершала преступления. Детство прошло в тюрьме, юность тоже. На днях мне пойдет 20-й год. Я хочу на волю, на волю. Я не переживу, если и теперь что-нибудь придумают. Вызовут и скажут за антисоветские высказывания еще 10 лет. До 30 годов. Раньше я молчала, только работала, как проклятая, стиснув зубы из последних сил. Но я чувствую, что все это ни к чему. Мою судьбу решают те, кто вершит политику. Что я? Пылинка, которая кому-то мешает. Я не знала, чтобы ей такое сказать, не причинив боли и, главное, не повредив ей. Любые слова утешения могли быть истолкованы именно как антисоветские. Все как будто спят, но кто знает. Еще не зная, до чего близка к истине, я подсознательно чувствовала, что, когда предательство объявлено добродетелью, оно не знает предела. Сознавая свою беспомощность, я только гладила ее по голове, как ребенка, и кутала в бушлат. «Я тоже пошла на гадость, на предательство, за которое мне стыдно», — схлипывала она. «Подала заявление, просилась на фронт, на передовую санитаркой или в окопы, все равно. Сказала, что хочу искупить вину отца. Отца, который ни в чем не виновен. А мне даже не ответили. Могла бы раненых с поля боя выносить. Я сильная. Лучше б я умерла за что-нибудь, имеющее смысл. А так? Нет. Дальше так жить я больше просто не в силах». Постепенно она утихла. Катать тачку с раствором по трапу — это хоть кого словит. И мы уснули, обе озябшие, несчастные, но ей было хуже. Проснулась я еще очень рано. На голом полу в нетопленном помещении не разоспишься. Телогрейка была подстелена под галей. Я укутала ее получше и ушла в одной гимнастерке. Чтоб согреться, разгребала занесенные снегом дорожки. Затем сходила за хлебом и супом. Когда вернулась в клуб, Гали уже не было. Ко мне подошла очень симпатичная, незнакомая дама. «Галя просила поберечь и передать вам телогрейку, и этот платок боялась туда ставить. Народ такой, Не доглядишь и уведут. Очень вас благодарила за то, что вы ее обогрели. Она ершистая, ни с кем словом не обмолвится». Так состоялось мое знакомство, в дальнейшем переросшее почти в дружбу с Эрной Лейман, имевшей немалое влияние на мою судьбу. Жаль было Галю, которую я с той самой ночи в клубе больше не видела. Такие в минуты отчаяния и на пулю нарвутся, и голову себе разобьют, бросившись с верхнего этажа. Я бы хотела вселить в этот комок нервов немного надежды, так как предвидела, что ее на волю не отпустят. Ведь труднее всего помиловать того, перед кем виноват. Жаль было и Веру Леонидовну, которой я теперь не могла уделить даже маленькой доли своей пайки. Беременность подходила к концу. Выдержит ли она роды? Выживет ли ребенок? Тетрадь 6. Строптивый ветеринар. Подошла очередь нашей бригады. Первые ворота за нами захлопнулись, мы в шлюзе. «Керсновская! Кто здесь Керсновская?» «Керсновская я, в чем дело?» «Скажите, вы можете принимать поросят?» «Что? Кого?» «Поросят! Можете принимать поросят?» «Ничего не понимаю, какие поросята где?» «Ну, свинья разродиться не может, вы говорили...» «В личном деле записано, что учились ветеринарным». Так прямо с вахты я попала на свиноферму оказывать акушерскую помощь свинье, которая не может разродиться. На несколько минут мы зашли в какое-то здание. Короткая сцена, чем-то напоминающая известную картину Перова «Прибытие гувернантки в купеческий дом». И меня повели дальше на ферму. Боже, что я там застала. Нет, дело было вовсе не в том, что какая-то одна свинья не может опроситься. Все оказалось куда более серьезно. Помещение большое и могло быть очень хорошим свинарником. Но в каком оно состоянии? А главное, в каком состоянии сами свиньи? Их было 198. Все лежат, не могут встать на ноги и отчаянно визжат. И никого, кто бы мог оказать им помощь. К ним приставлены двое инвалидов. Они равнодушно говорят: «Наше дело маленькое, скажут налить корыто, нальем». Скажут убрать навоз, уберем, а дальше не наше дело. Оказывается, тут был ветеринар по фамилии Смирнов с дипломом, но он заболел, когда со свиньями стало твориться что-то неладное. Заболел, притом в первый же день, и ветеринар Ирма Мельман. А свиньи между тем лежат, визжат и подыхают. Признаться, я почувствовала, что самое благоразумное — это отказаться от исполнения ветеринарных обязанностей. Но имею ли я право отказать страдающему, даже если этот страдающий — свинья? И даже если лично для меня из всей этой истории ничего не получится, кроме свинства? Тщательный осмотр убедил меня в том, что все свиньи страдают ревматизмом. Не настоящим, а так называемым пищевым, вызванным неправильным питанием и содержанием в грязи, холоде и без движения. Эта болезнь особенно часто поражает свиней, где производители в близком родстве. Проявляется она в том, что здоровые по существу животные парализованы болью в суставах. Но это еще полбеды. Главная беда другая, и в ней главная опасность. Среди свиней имеются больные какой-то заразной болезнью. Что это? Рожа, чума, сибирская язва? Меня будто подстегнуло что-то. Дай-ка попытаюсь спасти свиней. Предстоит борьба. Но это как раз то, что мне больше всего по душе — азарт борьбы. Бороться и побеждать. Но для этого нужна власть. Мне ее может дать лишь начальник лагеря, лейтенант Волкенштейн. Что ж, попытаюсь. Гамлет решал вопрос, быть или не быть, гораздо дольше. К тому же не в окружении свиней, которым надо было помочь, и притом срочно. Перед самым моим приходом подох под свинок, и я решила действовать. Осмотр и вскрытие не дали исчерпывающего ответа. Оставалось одно — послать части органов в эпидемиологическую станцию. Упаковав в банку коленный сустав и части сердца, легкого, селезенки и тонкой кишки, я нашла конвоира и распорядилась таким авторитетным тоном, что он сейчас же повел меня к начальству. Застала я его в кабинете. Он собирался уходить и очень спешил, я тоже, и поэтому объяснила ему несколько сбивчиво, что мне от него надо. «Боже мой! Он так от меня шарахнулся, что я чуть не рассмеялась. Впрочем, все кончилось к обоюдному удовлетворению. Я объяснила, что по тем органам, которые находились в банках, в эпидемстанции определят болезнь, от которой дохнут свиньи. Одновременно указала ему, что как только будет установлен диагноз, необходимо срочно прислать сыворотку и все, что нужно для прививки, шприц, йод, вату, а пока попросила дать мне немедленно 2-3 человек и известь, обычную и хлорную, чтобы привести в божеский вид все здание фермы. Одной прививки недостаточно, надо создать условия, отвечающие требованиям гигиены. Одним словом, мне нужно разрешение быть круглые сутки при свиньях. Короче говоря, я сразу почувствовала себя в своем репертуаре, и если посмотреть со стороны, то можно было подумать, что начальник я, а он мой подчиненный. Впрочем, он был достаточно умен, чтобы выполнить все мои распоряжения. Удивляться тут нечему. Волкенштейн — еврей, и к тому же одессит, то есть дважды еврей. А глупого еврея, равно как и медленного зайца, в природе не бывает, как говорит испанская пословица. Он понял, что я говорю дело, и поступил соответственно. Не помню, через день-два или больше, но к вечеру мне доставили ответ «паратив А». И дали одновременно материал, инструмент и 2 инвалидов, чтобы помочь тащить и держать пациентов. Генеральная уборка, мытье хлоркой и побелка всего помещения была приблизительно окончена, и я прилегла отдохнуть, чтобы за ночь управиться с прививкой. В это время я услышала со стороны входа звуки спорящих голосов и смогла разобрать слова. «Я врач и имею право», — говорил женский голос. «Врач, вот и хорошо». «Наверное, мне в помощь, ведь я всего лишь фельдшер». «Пропусти, Николай!» — крикнула я вахтеру и поспешила навстречу плотной фигуре в шапке, обмотанной платком. Что-то знакомое. Приглядевшись внимательней, я ахнула. «Сара Абрамовна! Вот не ожидала!» «Керсновская!» — заговорила она торопливо и сразу добавила. «Вернее, дорогая Ефросинья Антоновна, вы знаете, я хорошо к вам относилась. Я желала и теперь желаю вам добра». И поэтому хочу дать вам хороший совет. Не беритесь вы делать прививку этим свиньям. Но позвольте. Однако она нетерпеливо махнула рукой. Волкенштейн мой давнишний приятель. Будучи проездом, я его навестила, и он мне все рассказал. Один врач, а затем и другой, отступились от этой гиблой фермы. Они знали почему. Подумайте, у вас 58-я статья. «Что бы вы ни делали, вы всегда на подозрении. Малейшая ошибка, да нет, что там ошибка, малейшая неудача, даже от вас независящая, и вас обвинят во вредительстве, в саботаже, и ничего вас не спасет, вас расстреляют. Поймите, поверьте, расстреляют». Я видела, что говорит она от чистого сердца. Весьма вероятно, она права, но... «Расстреляют, говорите вы», — сказала я. «Но ведь то, что я делаю, это единственное, что можно сделать для спасения животных. Если я не приму мер, вот тогда я действительно буду повинна в их гибели». «Да нет же, Ефросинья Антоновна, вас никто не может заставить. Вы не врач, а фельдшер. У вас даже нет документов, доказывающих это. Не берите на себя эту ответственность. Я ручаюсь, что из-за этих обреченных свиней вас расстреляют». «Если расстреливают за то, что честно выполняешь свой долг, а ведь долг всякого порядочного человека — прийти на помощь, без разницы, человеку или свинье. Ведь помогать надо всякому, кто нуждается в помощи. И если человека расстреливают за то, что, наоборот, заслуживает похвалы, то в такой стране с такими законами, право же, и жить-то не стоит. Я понимаю, дорогая Сара Абрамовна, практически правы вы, но принципиально я». А от принципов, которых придерживалась всю жизнь, я из страха смерти отступать не собираюсь.